И Бог хочет из нас, друзья, сделать духовными людьми, чтобы мы могли и других делать духовными. Но если мы не свою плоть, свое «я» не распнем через Голгофский крест, не будем мы таковыми. И вот поэтому я и хочу сказать, чтобы, друзья, мы не были для наших братьев и сестер, которые живут, хотят жить духовной жизнью, не угашали бы их эту жизнь. Как я уже сказал, пришлось, чтобы допустил это Бог и до Иосифа, и до Давида. Для чего? Чтобы их потом поставить на великое служение. И нас это делает он Бог. Но чтобы мы не были, друзья, что приходилось пророкам переживать от народа Божия? Вы знаете, что апостолу Павлу, я возьму только для примера, друзья, одно место, то есть одно из пророков для нашего примера, это пророка Иеремию, скорбный пророк, который так много переживал от народа Божия. И вот в 15 главе я прочитаю там разговор его с Богом. Он говорит Богу, 10 стих 15 главы. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, и все проклинают меня, а все проклинают меня». Что говорит ему Бог? «А Господь сказал, конец твой будет хорош». И я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Друзья, мы должны в наших страданиях всегда взирать на конец. Какой конец будет наш? Ну, сейчас мы знаем, какой конец. Будущее наше прекрасно. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Вот. А еще ниже в этой же главе он говорит Богу, 18 стих и последующий. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивым источником, неверною водою?» Вот не понимал он этого. И вот он говорит, почему это все? Зачем это все? А Бог ему отвечает, «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицо мое, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, и ты не будешь обращаться к ним». «И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не овладеют тобою, не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Если, друзья, сегодня нам приходится это тоже переживать, то дал бы Бог, чтобы мы видели конец. Какой Бог? Бог приготовил конец. И думаю, то, что нам пришлось, особенно старым братьям, пострадать от из регистрированных собраниях, когда нас отлучали, изгоняли и так далее, и говорили, что они там говорили, а какой конец сделал Бог? Пришлось им осуждать потом себя. И в некоторых церквях каялись и просили их притворно или неискренне. Но это делал Бог, как в Откровении написано, что я заставлю их, что они придут и поклонятся пред тобою. И это Бог делает. И это, конечно, друзья, мы не должны этим хвалиться, но мы должны это понимать и знать, что Бог это делает. И поэтому, сознавая вот это все, Давид, которому очень много пришлось перестрадать, друзья, особенно от Саула, когда его Бог поставил уже царем, то он говорит в 118-м псалме, 71 стих, он говорит так, Давид. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Благодарит Бога за страдания, а еще больше в 100-м псалме он говорит такие слова. 100-й псалом, 1 стих. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». Он прославлял Бога не только за милости, но и за праведные суды, которые Бог совершал над ними. И один святой человек, вот и подтверждая эту мысль, написал такое стихотворение. Ты нам даешь испить из чаши муки, наполненной страданием до краев. Ее несут нам любящие руки, мы принимаем с благодарностью ее. Сокрытые в любви твоей могучей, тебя мы видим в каждый жизни час. С терпением ожидаем доли лучшей, которую готовишь ты для нас. Друзья, все, что делает Бог, готовит нас к блаженной вечности, и в том числе через страдания. И апостол Павел, когда понял, что жало в плоть ему дано для того, чтобы он ближе был всегда с Богом, как мы пели псалом, и он трижды молил Господа, бо от Бога получил ответ, не удалю жало. И он понял и сказал причину, чтобы ты не возгордился. Тогда, говорит, я благодушествую в немощах, в обидах, в притеснениях за Христа. Мы это получаем, друзья, если вот такие допускает Бог до нас страдания. И поэтому, перестрадав много, апостол Павел мог утешать всех страждущих, скорбящих людей. И не напрасно он тогда фессалоникийцам, которые переносили величайшие гонения, когда они уверовали в Бога, он им писал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашем». 1 Фессалоникийцам 5, 15, 18. Поэтому, друзья, все страдания, скорби, которые Бог допускает до нас, это средство, несущее в себе исцеление. Потому что через эти скорби, через эти страдания Бог хочет сблизить нас с Ним. А когда мы сближаемся с Ним, разрешаются все вопросы, как брат читал. Все во всем Христос. Разрешаются все наши жизненные вопросы. Бывают страдания, друзья, которые непонятны нам, которые мы поймем только в вечности, хотя Бог может нам открыть. И вот это мудрый Соломон в книге «Экклезиаста» об этих страданиях как бы говорит, 8 глава, 11-13 стихи. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшатся сердца сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеют пред именем Его. А несистилму не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Если такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, это суета». Друзья, бывает такое? Бывает. И вот чтобы мы-то понимали это хорошо и взирали, для чего Бог допускает и какой конец бывает. Ну и об Иове хочу сказать немного. Для испытания его веры было вот допущено это. Бог допустил, дьявол договорился с Богом, и Бог допустил. Ну и вы знаете, что было. Не хватило у него силы. Вначале он все воспринимал как от Бога. А когда пришли друзья-утешители, искали в нем грех, это усиливали его только страдания. И он говорил: лучше бы вы молчали. Лучше бы вы молчали. И перед этим написано, к Богу должно быть сострадание у друга своего, к страждущему, если он не потерял страха пред свидетелем. Друзья, у нас бывает такое. Мне встречалось от служителей. Вот сестры, почему-то сестры мне приходилось, одного брата и три сестры. Дьявол беспрерывно атакует и день, и ночь. Ты не спасена, и хульные всякие мысли, и день, и ночь. Это, как Спержин называет, высокие духовные искушения. От самого дьявола испытывает душа. Плачет, говорит, я обращалась к просвитеру. А он говорит, ищи грех. Значит, раз дьявол тебя атакует, значит, грех ты сделала, ищи. Ну, я, говорит, уже проверяла, исповедовала не один раз. Ну, нету греха. Ну, не нахожу, говорит, и прошу Бога, и в посте нет. А ей это, друзья, я потом с этим просвитером встретился, говорю, брат, а если вот такие страдания бывают, тогда как вы будете перед этой душою? Я не знаю, я потом встречал ее, это 7 месяцев дьявол ее искушал вот такими искушениями. Потом, как говорит, как пришло неожиданно, так и ушло. И одного брата просвитера, точно такой же, 6 месяцев было, так он мне говорил так. Молились мы, говорил, он говорит, знаешь что, я в тюрьме не сидел, а вот страдаю так, и день, и ночь. Если бы мне сейчас Бог предложил в тюрьму идти или вот этой болезнью болеть, я бы, говорит, не знаю, как в тюрьме, но я с радостью бы, говорит, пошел в тюрьму. И если, друзья, вот такого человека, на которого Бог допустил подобно, как Иову, а мы будем обвинять и искрещи в нем грех, друзья, мы будем увеличивать его страдания. Не спешите там, где явно грех знаем, да, там надо говорить. А если не знаем, не спешите обвинять человека в этом, чтобы нам не пришлось потом, как друзья Иова. Иов получил ответ от самого Бога, только не так, как хотел Иов. И так Бог нам отвечает, друзья. Но мы иногда одно хотим вот так, а Бог отвечает другими путями. То есть, как, например, Иоанну Крестителю Аз ответил, иди скажи, хромые ходят, прокаженные очищаются, слепые видят, глухие слышат. Это я, но не прямым ответом. Так вот Иову, и когда он раскаялся, вы знаете, Бог вдвойне послал благословение ему, а друзьям что? Идите, пусть Иов помолится за вас, и я только приму его молитву. А для нас это, друзья, если нас вот так обвиняют несправедливо, мы должны всегда прощать и молиться за этих людей, которые неправильно нас обвиняют. Ну и по этой причине, друзья, больше я об этом не хочу говорить. Думаю, что главную мысль я высказал, вы понимаете. Для того, чтобы понять страдания свои и не завидовать окружающим, псалмопевец в 72-м псалме хорошо сказал. Я вошел во святилище в присутствие Бога, и все стало ясно. Почему это в мире этом происходит, почему другие благоденствуют, какой их конец и так далее. Поэтому, друзья, советую вам, и я так делаю, что бы ни случилось, в посте и молитве обращаясь к Богу. Господи, Ты до меня это допустил. Почему? И когда Бог больше всего открывает мне, что я в чем-то делал, стал нарушать волю Божию. Ну, а воля Божия, друзья, не обязательно вот такие грехи. Для нас с вами нарушение воли Божией. Если Бог побуждает куда-то пойти вам, а я не пошел. Нарушение воли Божией, нарушение. Или другие такие вот обстоятельства. Значит, особенно нам-то, друзья, хорошо, если бы мы были водимы Духом Святым. И в мелочах жизни бы тогда больше бы у нас успехов в труде на небе Божьей было. И в мелочах жизни было бы. Вот как апостол Павел в страданиях своих, то есть в своих хождениях, он иногда говорил, обстоятельства не препятствовали мне. Сатана не допустил меня, или дух не допустил. Значит, и то, и третье он был. Обстоятельства, значит, он не видел, что Бог там не допускает, или дьявол воспрепятствовал, а просто обстоятельства. И я хотел бы, друзья, иногда нам приходится и вам, приходится вот сразу несколько приглашений. Или, если вы в церкви, к членам церкви, или в окружности, а нам, служителям, еще и в другие города. И что нам делать? И там просят, и там просят, и там просят. Что, мы же не разорвемся? Но помочь мы можем, друзья. Мы должны помолиться и получить от Бога. Куда нам идти? Где важнее, туда мы должны идти. Так Бог делает. А там, где просят, можем мы помочь? Можем. Брат, давай помолимся, или брат, я буду молиться в это время, когда у вас будет совершаться это. Ну, вы знаете апостола Павла, как его дух не допускал и раз, и два, и три, и думаю, что с вами было такое, и со мной было не один раз. Вот скажу такой пример маленький. Ехал по направлению в город во времена гонений, вот. Ну, там друзья ждут. Вдруг утром встаю, сильное влечение духа, выходи из вагона, город, тоже там, знаю, есть наши друзья. Я говорю, Господи, да меня же там ждут, мне надо тут. Помолился еще, дух влечет, выходи из вагона. Вышел, ну, пришел куда, к друзьям, увидел брат с сестрою, обрадовались. Вот, брат, слава Богу, тебя Бог прислал к нам. Я говорю, чего? У нас надо рукополагать брата, говорит, и никого нет. И вот мы церковью постились, молились, говорит, чтобы ты, Господи, ты пришли к нам. Вот ты, говорит, рукоположишь у нас брат. Ну, не буду подробности рассказывать. Тут же пришел предатель из этого собрания. Ну, и, конечно, собрание тогда разгоняли нас. Но Бог всемогущий, если нужно не допустить, ничего не допустил. Вечером, утром совершили рукоположение, вечером еще побыл, и никого Бог не допустил. Так, друзья, я хотел этим примером и себе, и вам сказать. Вот в таких обстоятельствах помолитесь, и куда дух влечет, это Бог лучше знает, где больше нужда. А там, где вас просили, помолитесь. И Бог по вашей молитве тоже что-то сделает. Еще хочу сказать, друзья, что страдания очищают нас. Ну, у Даниила написано одно место Священного Писания, я напомню вам, Даниила, 11 глава, 35 стих. Здесь написано и к нашему времени, как и всегда. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления в последнему времени, ибо есть еще время до срока для очищения». Для меня, например, друзья, тюрьма, первый срок, очистила меня от очень многого греховного «я». То, что плотские грехи – это да. А особенно от своего «я». Все, кто побывали в тюрьмах, вы знаете, что там наше «я» ничего не значит. Подчиняйся, не подчиняйся, потящут тебя, свяжут и так далее. И вот когда три отрока были брошены в огненную печь, они не сгорели. А что сгорело? Сгорели веревки, которые мир вязал. Так вот, когда мы проходим эти страдания, друзья, если мы с Богом и Бог с нами, мы не сгорим, мы только очистимся, и веревки, которыми вязал мир, дьявол вязал нас здесь будучи, они сгорят, то есть не будут. И почему Павел говорит, узами моими многие ободрились. Какие страхи были в 60-м году, когда начали первых братьев сажать? А когда братья возвращались и благодарили Бога и все, так сколько ободрялись этими узами? Поэтому, друзья, Бог и нас очищает вот таким образом. И поэтому допускает до народов вот эти, до неверующих, и войны, и бедствия, и всякие катастрофы, с одной целью, чтобы приблизить Богу. И мне безбожник, гонитель наш, в беседе в одной сказал, что говорит, мы наблюдаем по-своему за миром, они наблюдают по-своему. То есть они борются со Христом, чтобы верующих не было, а мы боремся наоборот. Так вот, он говорит, наблюдаем и увидели, что во время войны очень много людей обратились к Богу. И сам же говорит, и понятно, что смерть, бедствие, разлука, люди ищут утешения. Ну, я говорю, правильно, и где они находят? Ну, наверное, в Боге. Я говорю, да, в Боге. А вы, говорю, веру у людей в Бога разрушили, а что вы взамен дали? А он говорит, да, веру-то мы разрушили, а взамен мало чего дали. А я говорю, нет, вы дали очень много. Дали пьянство, наркоманию, распад семей, ну и перечислил все. И он, друзья, ничего мне на это не сказал. И если бы, друзья, не было страданий у христиан, то не было бы героев веры. И в прошлом, и написано в 11 главе, и во все времена Христовой Церкви, и в прошлом, и в настоящем. Бог это делает, допуская, и делает, дает, друзья, силу, и утешает нас, если только мы с Богом и по воле Божией идем в эти страдания. Хочу напомнить, как предупреждение и себе, и вам, друзья, книга Иова, 36 глава, 21 стих. 36 глава, 21 стих. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Не склоняйтесь, друзья. Сколько во времена гонений наших друзей, очень одаренных, очень мудрых, но из-за того, чтобы боязни пойти пострадать в тюрьму за Христа, склонялись к этому нечестию. И их склоняли, и они сами склонились. И какой конец? Плохой конец. Я мог бы десятки примеров вам говорить. Скажу только один. Избирает брата на служение в Донецкой области. Хороший брат отказывается. Жена отказывается. Жена немощный сосуд, повлиять на мужа сильнейший сосуд. Так Каргель говорил правильно, друзья. Ну что, отказывается, избрали другого брата. Хотя бы признался, что я боюсь тюрьмы, как некоторые признавались и хорошо делали. Бог тогда таких не оставляет. А то под видом всяким, я не детей воспитывать, но то надо другое. Ну, избрали другого брата, более слабенького. Конечно, того посадили в тюрьму, отбыл 3 года, приходит с тюрьмы живым, здоровым, ничего не болит, приходит на похороны этого брата. Машина наехала и задавила его. Друзья, если мы отказываемся от пути Господнего, не хотим, и особенно перед страданиями, на нечестие, конец будет плохой. Теперь я хочу сказать, друзья, еще одну причину, что Бог, когда допускает до нас особые страдания, Он готовит нас к большему служению Богу и людям. Так святые люди, я уже упоминал, за Иосифа, за Моисея, за других. И в наше время то же самое. И поэтому, когда мы избираем служителей, мы спрашиваем все-таки, а какая краткая биография? Пережил ли он эти страдания? Испытывал ли Бог или не испытывал? И, может быть, иногда нас обвиняют, что вот вы только узами своими хвалитесь и так далее. Мы хвалимся Богом за то, что Бог дал нам силы перенести, что через верных Бог посылает благословение не только на нас, а через нас на народ Божий и на всех окружающих, как Авраама испытал Бог, и потом говорит, благословение, благословлю тебя и все народы через тебя. Так вот, к этому великому служению Бог готовит и друзья, и нас тоже с вами, нам тоже приходится это переживать. И еще один тоже пример скажу из братского нашего. На одном из братском собирались мы на межобластное. Брат пришел из УЗ. Ну и в ожидании разговариваем, кто о чем. А он говорит, братья, разрешите я вам расскажу за себя? Ну расскажи. Я, говорит, с детства верующий, родители верующие, много знал наизусть мест Священного Писания, но это все я знал по теории. А вот когда посадили меня в тюрьму, в КПЗ, милиция, вызвал следователь и говорит: вот ты любишь жену, детей, дом. Да, говорит, люблю. Так вот тебе условия. Примешь наши условия, значит, пойдешь домой. А если не примешь, то тебе тюрьмы и лагерь. Иди, говорит, в КПЗ, иди в камеру, а завтра я тебе дам ответ. Вот когда, говорит, это уже коснулось меня, я вспомнил эти слова: кто возлюбит жену, детей, дома больше, нежели меня. И, говорит, встал на колени, упал и говорю: Господи, дай мне силы исполнить это Твое слово. Помолился, получил ответ от Бога и говорит: спокой, хожу, пою. Следователь вызвал на другой день и говорит: ну что, надумал. Что надумал? Люблю и жену, и детей, и дома люблю, ну а Господа хочу любить больше. Ну, конечно, победа Божья, он там повозмущался, дали ему срок, с Божьей помощью отбыл и вернулся. Значит, друзья, и огненные искушения, о которых говорит Петр в 4 главе 1 послания, мы не должны чуждаться, как приключение для нас странного. А через это, друзья, прославится только Бог. Мы хотим вот славы Божьей. Никогда так Бог не прославляется, как через страдания, которые Бог допускает. Я напомню из Священного Писания, друзья, за трех отроков я напоминал. А помните, Даниил пробыл одну ночь во рву львином, потому что Бог был с ним, ангел был послан, и что он был пред Богом чист и пред царем не сделал преступления, поэтому он был. И после этого что царь тогда написал? Написал 26 глава с 21 стиха: «Всем живущим мною дается повеление, чтобы во всякой области царство своего трепетали и благовели пред Богом Данииловым, как потому, что он есть Бог и живый, и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вот чем прославил Даниил Бога за одну ночь. Друзья, и если Петру Христос сказал, какой смертью он прославит Бога, мы прославляем Бога в наших общениях, мы прославляем и песнопениях, и молитвах, и жизнью своей, но особенно Бог прославляется в страданиях наших и через смерть нашу. И поэтому апостол Павел просил юного Тимофея во втором послании Тимофея, 1 глава, 8 стих. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Страдать, да, если мы хотим жить святой жизнью, мы будем страдать. И чем больше будет у нас, чем ближе к Богу, чем больше делать дело Божье, больше страданий. Хочу сказать еще, друзья, что наставляйте людей, которые вступили в завет с Господом, что им придется страдать. У многих такое настроение: уверовал, благодать, счастье, радость, спасение, не будет страданий. Когда страдания приходят, они очень часто, друзья, разочаровываются. И по этой причине нам нужно их правильно наставлять, учить. Ну и я еще последнее хотел мысль сказать, что делает Христос во время наших страданий. Если мы со Христом, то, друзья, как сказал Марцинковский, со Христом в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма. И когда наши гонители создавали в наших лагерях и тюрьмах невыносимые условия для нас, то Бог посвящал наши сердца радостью, которую никто отнять не может, как Христос говорил: радость мою совершенную дам.